Глава 48. Посреди пожухлой, но все еще живой степи стояла черная, местами невзрачная беседка, над которой возвышалась совершенно неуместная здесь вишня. Ветвистая, цветущая, осыпающая округу яркими розовыми лепестками дерева, уже очень давно стала неотъемлемой частью пейзажа. Пейзажа, что был одной из немногих отдушин в жизни обитателей этого места. Безграничный небосвод со своими днем невидимыми звездами, далекие стены величественного Китежа, широкая, бурная и неестественно красивая река, выглядывающая из-за линии горизонта заснеженные вершины горного хребта, каждый элемент внутреннего мира был якорем, за который отчаянно цеплялись пленники вот уже много лет. Эллин не помнил, когда именно потерял счет дням, месяцам и годам. Эта информация оказалась совершенно неважной, ведь там, в реальном мире, его тело и разум истязали столь часто, что, ведя отсчет, можно было легко сойти с ума. Перерожденный считал себя сильным человеком, которого не просто сломать, но у всего должен быть предел, в том числе и у желания продолжать бессмысленную борьбу. Не думая о них, мягкий, заботливый голос вырвал анимуса из омута неприятных воспоминаний. Перед глазами вновь встали стены беседки, розовый стол и юная девушка, уже не подросток, но еще и не взрослая женщина. За время, что они провели в заперти, Эллин смог убедиться в том, что ее облик напрямую зависел от того, как и кем она себя ощущала. Сейчас, по прошествии десятилетий, змейка стала более отстраненной и холодной. Прежде мягкие черты ее лица заострились, а взгляд приобрел совсем не детскую тяжесть. «Давай лучше обсудим исследование или...» «Ты же помнишь, о чем они говорили в последний раз?» Не подросток, но мужчина потер переносицу. «Что бы я ни сказал, ты все равно не согласишься на их предложение. Я вторая линия обороны твоего разума, Эллин. Если ты не выдержишь, а меня здесь не будет, то они доберутся до наших воспоминаний». Девушка невесело улыбнулась. «И тогда все то, за что мы боролись, будет напрасно. Они нашли способ насильно изъять тебя из моей души. Кто знает, что они решат с тобой сделать?» Терпение симбионтов уже давно трещало по швам. Они пытались добраться до приза разными способами, но терпели неудачи одну за другой. Прежде здравый смысл и нежелание потерять пленника сдерживали их, но в последнее время они начали прибегать к самым отчаянным методам. Эллин все еще испытывал постоянную ноющую головную боль, появившуюся после того, как чертовы демоны попытались вломиться в его разум, параллельно истязая плоть и ломая кости. «Это не так важно. Мы все еще можем сопротивляться и...» «Признай, что вдвоем нам отсюда не выбраться, Ирида», — оборвал змейку перерожденный, одарив ее хмурым взглядом. «Ты можешь выжить и получить свободу, а жизнь — это всегда шанс. Шанс всю жизнь помнить о том, как бросила того, кому клялась верно служить, отказаться от пусть совершенно ничтожной, но вероятности все исправить?» Ирида покачала головой. «Нет, Эллин, я не готова обречь себя на вечную жизнь в сожалениях». Эллин недовольно нахмурился. Змейка умела своими словами ставить собеседника в тупик. Но анимус этот тупик просто проигнорировал, проломив лбом метафорическую стену. «Даже если я тебя об этом попрошу?» «Даже если попросишь?» К большому сожалению Эллина, Ирида оставалась непреклонна. Симбионты еще в предыдущий сеанс объявили о своих намерениях, дав пленникам последние часы на раздумья. Но время шло, а она все еще не соглашалась переходить на сторону врага. Что много лет назад, что сейчас, змейка оставалась верна своим принципам, но перерожденному, для которого Ирида за эти десятилетия стала самым близким человеком, это категорически не нравилось. При этом он не мог, да и не хотел, приказывать ей. А в упрямстве девушка легко могла поспорить со своим носителем. Ведь Эллин сам своими руками выковал характер и закалял внутренний стержень той, кого уже давным-давно считал и другом, и частью семьи, и практически дочерью. Он как мог учил ее всему, что знал сам. Рассказывал истории из своего прошлого и показывал мир, параллельно осваивая непростую науку структурирования, восстановления и воплощения воспоминаний в собственной душе. Единственного полноценного умения, которое он мог практиковать в плену, и при этом делать это эффективно. Шутка ли? Практически каждый сеанс его голову пытался вскрыть Абсолют. Хочешь, не хочешь, а защищаться научишься в момент. От защиты же до нападения один шаг. Так что к этому моменту Эллен считал себя достаточно подкованным в ментальных науках. Правда, против симбионтов это помогало не особо. Они банально не подставлялись, лучше многих понимая, на что способен носитель Эриды. Практически всем змеям были свойственны те или иные ментальные силы, а Марагас считался буквально их воплощением – королем змей. «Хорошо», – перерожденный кивнул и, хлопнув себя по коленям, поймал глазами взгляд собеседницы. «Хорошо. Почему ты думаешь, что я вот так просто позволю им тебя забрать?» «В каком смысле?» – спросила и уже сама все поняла. Как-никак именно Эрида понимала своего носителя лучше любого другого человека. «Нет, ты не сделаешь этого. Я столько лет оберегал тебя от боли, а теперь они вот-вот выведут тебя из-под моей защиты. Пойми, они убьют меня вне зависимости от твоего отказа или согласия». Эллен понимал, кто и чем ему угрожал. Понимал, что, вырвав Эриду из его души, они не только могут навредить ей в процессе, но и наверняка подвергнут ненавидимую симбионтами змею самым страшным пыткам из тех, что придут им в голову. Демонические звери, что ни говори, намного выносливее людей, а боль? Боль они испытывают точно так же. «Но они могут просто убить меня, если я добровольно тебя оставлю. Нет, они наверняка это сделают», — возмутилась Эрида, от переизбытка эмоций даже ударив по столу маленькими на фоне анимуса кулачками. «И не нужно говорить, что это хоть какой-то шанс». «Это хоть какой-то...» «Черт, подловила». Эллен, начавший говорить сразу после удара, чуть улыбнулся. Его порой сильно забавляло то, насколько змейка походила на него. Что нисколько не удивительно, ведь здесь она не общалась даже с симбионтами. Он сам запрещал ей это делать, опасаясь не уследить и пропустить ментальный удар. «Подловила? И это все, что ты хочешь сказать?» Непродолжительное молчание закончилось вместе с такими неприятными, на первый взгляд, но на деле скрывающими искреннее беспокойство словами. «Эллен, это... Я правда не хочу уходить, даже если это позволит мне выжить и отомстить. Симбионт приходит в мир вместе со своим носителем, и с ним же уходит. Любой иной исход неестественен. Над нашими головами целый город неестественных симбионтов, змейка. Но я не понимаю их и понимать не хочу. Они для меня сродни каннибалам для людей. Ты видишь их, можешь сказать, что вы одного вида, но сам таким никогда не станешь». Перерожденный будто бы бился головой о камень, тщетно надеясь его расколоть. Действо в высшей мере бессмысленное. Но Эллен действительно хотел, чтобы его напарница продолжила жить. Пусть не на свободе, но жить. Вот только она сама по такому пути идти явно не собиралась. «Тогда мы будем бороться до конца». Очевидный, но такой неприятный выбор. Отринуть собственные желания, приняв во внимание чужие. Это было больно, это было мучительно. Но поступить иначе перерожденному не позволяла едва живая совесть. «Все или ничего, Эрида?» «Все или ничего, Эллен?» Таким незамысловатым образом в обсуждении была поставлена жирная точка. И пленники перешли к обсуждению других, более жизнерадостных вещей. Ни Эллен, ни Эрида... В глубине души не хотели и дальше говорить о близком конце, осознавая его неизбежность. Но отведенное симбионтами время подошло к концу много быстрее, чем хотелось бы. Чужое присутствие вытянуло перерожденного в реальность прямо во время беседы, которую пленники сильно хотели растянуть на как можно больший срок. Демонические звери ждать были не намерены, сходу затребовав ответ, который тут же и получили. Правда, далеко не тот, на который рассчитывали. «Она отказывается?» Одноглазый гигант чуть дернулся, а лицо его скривилось. «Какая глупость! Неужели отступница верит в тебя по прошествии стольких лет? Или ты, безымянный, все еще удерживаешь ее в подчинении?» Тяжелые и неповоротливые мысли одного из лордов гнезда когда-то давно заставляли Эллена кривиться от разрывающей голову боли. Но сейчас он практически не ощущал ментального давления. Его защита легко выдерживала такие удары, как бы Балор не пытался причинить человеку боль. «Молчишь?» Парой резких движений симбионт сорвал со стены оковы, заставив перерожденного упасть на колени. «Молчи. Все равно совсем скоро я наконец-то услышу, как ты кричишь. Будь уверен, воздействие на душу крайне, крайне болезненно». И вновь Эллен проигнорировал попытки симбионта его напугать, вместо этого последовав за своим надсмотрщиком. Анимусу было сложно сказать, когда в последний раз его выпускали из камеры. Но в одном он был уверен точно. Это было очень давно. Хотя бы потому, что в облике перерожденного от подростка не осталось ровным счетом ничего. Изможденный, немолодой и полумертвый мужчина. Такое впечатление об Эллине сложилось бы у стороннего наблюдателя, случись ему оказаться неподалеку. Тем временем темные и душные коридоры привели их в куда более просторный и богато отделанный зал. Здесь так же, как и наверху, преобладал мрамор пополам с металлом, но о запустении говорить не приходилось. Высокие, полные книг и свитков шкафы возвышались вдоль стен, чередуясь с явно рабочими столами, на которых перерожденный не без удивления обнаружил великое множество людских артефактов. Сомнений быть не могло. Симбионты изучали врага так же, как человечество изучало демонических зверей. «Правда, узнать об этом я бы хотел не в таких обстоятельствах», — подумал Эллен, глядя в центр помещения. Туда, где находился операционный стол со множеством креплений, гарантирующих неподвижность пациента. При этом и на полу, и на потолке были размещены многочисленные и очень сложные рунные круги, на полное прочтение которых даже мастеру рун требовался не один час. Кто-то очень сильно хотел добиться цели, для чего приложил просто невероятные усилия. «И это все сделано только для того, чтобы разрушить твою защиту», — восхищенно протянула Ирида, глазами носителя рассматривая устройство зала. Благодаря урокам Эллена она тоже кое-что понимала в рунах, так что смогла оценить всю красоту и сложность разделенного на десятки элементов конструкта. «А запасы анимы под полом говорят о том, что просто переждать давление у нас не выйдет». С затаенной болью в мыслях вторил ей перерожденный, в один миг отыскав подтверждение своих наихудших опасений. За них взялись так, что после ритуала в руках симбионтов останется или все, или ничего. Прежде пленников спасало то, что полноценно работать с разумом мог лишь один демон-абсолют — Мет. Та самая змея, что, казалось, играла на вторых ролях. Ее ментальные способности стали для Эллена во всех смыслах огромной головной болью, но при этом и величайшим благом. Ведь именно благодаря неустанным попыткам Метв добраться до его памяти, Экс-Абсолют смог наработать методы защиты и после, когда за него принялись всерьез, выдержал пытки. С какой стороны ни посмотри, а симбионты все еще не завладели содержимым его головы только из-за того, что ни один из них, кроме, пожалуй, Балора, не воспринял его так, как должно. Все демоны считали, что если не через год, то уж через два он точно сломается и выложит все как на духу. А перерожденный воспользовался этой ошибкой, успев отточить прежде практически отсутствующие навыки. «И времени нам, как я погляжу, не дадут», — с каким-то отчаянным весельем прокомментировала Ирида, когда ее носителя грубо уложили на стол, сковав по рукам и ногам. В таком положении он мог шевелить лишь пальцами, но что толку, если запечатывающие артефакты уничтожали абсолютно все оформленные структуры, без которых техники просто не имели силы? Эллен, «Выхода я пока не вижу, но все еще можно попытаться что-то сделать». Надежда всегда умирала последней, и попытки перерожденного нащупать слабости в еще не активированном ритуале как нельзя соответствовали этой древней мудрости. Он понимал, что даже если ему удастся все здесь разрушить, то симбионты вновь закуют его в цепи, отведут в камеру и восстановят зал. Или просто убьют проблемного человека, с которым всем наверняка уже надоело возиться. Иначе пленители просто не стали бы прибегать к способам, могущим их оставить вообще без ничего. Душа действительно хрупкая материя, которую опасался трогать даже Эллен со всем своим опытом. «Если это попытка меня приободрить, то не надо, Эллен. Я больше обрадуюсь горькой правде, чем приятной лжи». «Правде, говоришь?» Анимус хмыкнул беззвучно и провалился во внутренний мир, оказавшись внутри беседки рядом со змейкой. Спасительного выхода просто не существовало. «Правда такова, что сопротивляться не имеет смысла. Всю мою защиту, если не снесет первым ударом, то через несколько часов от нее в любом случае ничего не останется. А если я тебя поддержу? Не обижайся, но твоя помощь поможет выиграть лишь несколько минут». Эллен всегда принимал весь удар на себя, и случаи, когда Ирида тоже получала урон, можно было пересчитать по пальцам. Она совершенно точно была не способна выдержать то, что не единожды ставило на грань безумия его самого. «Значит, это конец?» «Да?» Эллен почувствовал, как чужая анима начала вливаться в его каналы, и только тогда понял, что, похоже, симбионты более не рассчитывали получить память именно от него, сделав ставку на Ириду. Или же отыскали способ добыть желаемое, предварительно умертвив носителя нужной им информации. Не суть важно. Главное, что ему уже сейчас не оставили ни шанса на выживание, а значит, защита обрушится уже в ближайшие секунды, не минуты. «Спасибо». Змейка, ощутив все то же самое, поджала губы и мягко улыбнулась, после чего в момент переместилась к Эллену, крепко его обняв. «Мы, правда, сделали все, что могли». «А действительно ли я сделал достаточно?» «Нет, я провалился. Ничтожество из-за собственного тщеславия, лишившееся второго шанса». Промелькнула мысль в голове, параллельно с воспоминанием о том, как он впервые перешел дорогу к культу тернового венка. Он не обвинял их во всем. С годами приходит способность видеть свои собственные ошибки. Не обвинял, но понимал, что если бы не тот ассасин, то его бы не отправили из города, и он бы не наткнулся на симбионта, встретив свой конец в подземельях гнезда после долгих десятилетий заточения. И самое обидное, умирал он не один. Всего-то и надо было, что проигнорировать проблемы Генриха. «Прости». В ответ на вторжение перерожденный собрал все свои силы в кулак и, покрепче прижав к себе самого верного друга, что не отвернулся от него даже перед лицом смерти, пустил аниму по каналам, позволив ей разрушить все на своем пути. Плоть, кости, органы и, наконец, мозг. Смерть настигла того, кто единожды смог от нее сбежать. Последним, что увидел Эллен, стало на невероятной скорости вращающееся колесо, больше всего напоминающее таковое у обыкновенной телеги. 8 спиц, ось и цельный обод, украшенный причудливой резьбой.